299. Каждое понятие имеет свое уравновесие. Почитание иерархии имеет уравновесие в понятии ручательства. Если кверху почитание иерархии, то к низу ручательство. Даже существует терафим ручательства. Вы видели ручательство терафимом. Так нерушимо ручательство, пока осознанная иерархия. Свидетельствую, насколько неизменяем учитель, настолько же твердо ручательство. Потому не произносите легкомысленно слово «учитель», но произнеся, не думайте о разрыве этой серебряной нити. Легкомысленный может познать следствие на простом примере. Пусть накрепко привяжет к стене резиновый жгут и, закрыв глаза, тянет его изо всех сил. Не сверхъестественный синяк получится. Что же может быть от разрыва серебряной нити? Опять пугливое и блудливое сознание скажет о запугивании, но каждый закон, каждая машина могут причинить неприятность, если неправильно обращение с ними.